К последнему десятилетию жизни Эврипида относится группа трагедий, в которых поэт намечает новые пути, имевшие огромное значение для последующего развития греческой литературы. Всегда чуткий к новым мировоззренческим веяниям, Эврипид уловил, что прежняя вера в божественную справедливость начинает замещаться представлением о всемогуществе случая. Представление это, очень широко распространившееся в период упадка полиса, при всеобщем ощущении непрочности жизненных форм, привело к тому, что в IV веке в гражданский культ греческих общин было введено новое божество – Тиха, богиня случайностей судьбы. У римлян впоследствии Фортуна. В ней видели силу, капризно управляющую жизнью людей, и надеялись, что сила эта окажется в конечном счете благосклонной. Владычество случая составляет тему упомянутых трагедий Эврипида. В них изображается, как хорошие люди среднего уровня оказываются по случайному стечению обстоятельств на грани гибели или тяжелого преступления, и как по такому же случайному стечению обстоятельств они от этой опасности избавляются. Трагизм основан здесь на остроте и неожиданности волнующих зрителей ситуаций. Характерными чертами этих пьес являются сложная интрига, приключения, внезапные повороты действия, неизменный благополучный конец, соответствующий торжеству добрых начал в трагедиях Эсхила и Софокла. Эврипида начинает увлекать сюжеты сказочного типа с их фантастическими приключениями и обычно счастливым исходом. Не сохранившаяся, но знаменитая в древности трагедия Андромеда, 412 год, была посвящена одному из эпизодов сказания о Персее, а именно освобождению эфиопской царевны Андромеды, отданной морскому чудовищу, известный сказочный сюжет о победителе змея. Трагедия особенно славилась изображением первого пробуждения любви в молодых сердцах. Огромное литературное будущее принадлежало двум другим сюжетам, разработанным в эти годы Эврипидом. Сюжету о подкинутом и найденном ребенке и о муже, ищущем исчезнувшую или похищенную жену. Сюжет подкинутого и найденного ребенка очень часто встречался в греческих мифах. Типические черты его сводятся к следующему. Какой-нибудь бог силой или хитростью овладевает смертной девушкой, и она из страха перед родителями подкидывает плод этой связи. Дитя бога тем или иным способом оказывается спасенным, а впоследствии узнанным и принятым в род матери. С помощью таких мифов греческие роды патриархального периода устанавливали для себя божественного родоначальника, и насилие, совершенное богом над девушкой, считалось великой честью как для семьи избранницы, так и для ее потомства. Миф этого типа положен Эврипидом в основу трагедии Ион. Креуса, дочь афинского царя Эрехфея, подкинула ребенка, рожденного ею от бога Аполлона. Аполлон позаботился о том, чтобы младенец попал в Дельфийский храм. Там он вырос и стал храмовым прислужником, Неокором. Между тем Креуса была выдана замуж за Ксуфа, чужеземного союзника Афин, который и стал афинским царем. Не имея в течение долгого времени детей, Ксуф с Креусой обращается к помощи Дельфийского оракула. Аполлон намерен с помощью обманного оракула объявить юного прислужника сыном Ксуфа, рассчитывая, что Креуса своего ребенка впоследствии узнает, а брак ее с богом останется тайной. Все это сообщается в прологе, но действие трагедии не вполне оправдывает расчеты всеведущего дельфийского бога. Креуса встречается с Неокором. Между найденышем, никогда не знавшим своих родителей, и женщиной, которая тоскует о пропавшем единственном ребенке и ропщет на жестокость Аполлона, сразу же устанавливается чувство взаимной симпатии. После оракула, данного Ксуфу, это меняется. Страница 146. Сам Ксуф, памятуя о грехах молодости, охотно готов признать своим сыном указанного ему юношу, которого он нарекает Ионом. Но для Креусы оракул является тяжелым ударом. Она останется бездетной и должна будет терпеть рядом с собой незаконного сына своего мужа. Перед вратами Дельфийского храма звучат страстные обвинения Креусы против обманувшего ее Аполлона. Она уже не скрывает связи с ним. Старый верный раб побуждает ее к мщению, и, не решаясь мстить самому богу, она делает попытку отравить Иона. Это не удается, но план раскрыт, и дельфийцы приговаривают Креусу к смерти. Она спасается у алтаря, а за ней гонится с обнаженным мечом Ион, желая убить мачеху-отравительницу. Конфликт разрешается, когда жрица приносит Иону ларец с вещами, оставленными при нем подкинувшей его матерью. По этим вещам Креуса признает в Ионе сына, а Ион убеждается, что перед ним находится мать. Но он еще не знает точно, кто его отец. Аполлон ли, как это утверждает Креуса, или Ксуф, который был указан в словах оракула. Окончательное разъяснение дает богиня Афина. Она спускается на землю по просьбе Аполлона, не пожелавшего лично предстать перед людьми, которым он принес так много горя. Выясняется, что отцом Иона является Аполлон, что оракул был ложным, однако боги желают, чтобы Ксуф об этом ничего не знал и продолжал считать Иона родным сыном. Радостная Креуса отрекается от хулына Аполлона, и хор прославляет его в заключительной сентенции. Трагедия имеет таким образом внешне благочестивый конец. Он был тем более необходим в этой пьесе, что Ион был мифическим героем, родоначальником ионийских племен, и его происхождение от Аполлона и от Афинской царевны имело большое значение для мифологической системы, освещавшей Афинский союз. По существу, однако, в Ионе содержится очень острая критика мифа. Аполлон трактуется как насильник и обманщик, поведение которого не может быть оправдано. Мимоходом делается ряд иронических замечаний по адресу жреческого обмана, двусмысленности оракулов. Драматургический центр тяжести в изображении превратности судьбы в быстрой смене противоположных ситуаций, то страшных, то трогательных. Мать, собирающаяся по незнанию отравить сына, сын по незнанию, готовящийся заколоть мать, случайное узнание, наступающее в последний момент, характерные эффекты трагедии нового типа. И он после узнания произносит следующую тираду, обращенную к случаю. «Владычица судьба, ты столько смертных и в бездну горя свергшая и вновь поднявшая на счастье вершину! Как близок был удар твой, чтобы мне иль стать убийцей матери родимой, иль от нее ужасный дар принять. О, синева прозрачного эфира! Ты видел ли, чтоб столько испытаний в один лишь день изведал человек?» Если устранить из Иона мифологические имена и немногочисленные следы божественного вмешательства вход в действие, получится типичная бытовая драма с обманутой девушкой, легкомысленным соблазнителем и подкинутым ребенком. Эврипид еще не сделал этого шага, но впоследствии сюжет подкинутого ребенка стал любимой темой греческой бытовой драмы, так называемой новой комедии. Одни имена остаются от мифологических фигур, также и в трагедии «Елена», 412 год, Эврипид использовал вариант мифа, согласно которому в Трое находился лишь призрак Елены, между тем, как настоящая Елена, никогда не изменявшая своему мужу, была перенесена в Египет и оставалась там, пока Менелай, наконец, не нашел ее на обратном пути из-под Трои и не увез домой. Страница 147. Эврипид присоединил сюда момент довольно сложной интриги. Царь Египта, жестокий варвар, который отправляет на казнь всех попадающих в Египет греков, хочет принудить Елену к браку с ним, но добродетельная героиня тверда своей верности Менелаю. Она сетует на свою красоту, ставшую для нее источником испытаний и дурной славы. Получив ложное известие о смерти мужа, она готова наложить на себя руки. Однако Менелай является, и супруги узнают друг друга. С помощью пророчицы, сестры египетского царя, им удается обмануть простоватого варвара и устроить побег на его же судне. В этой трагедии также много говорится о превратностях безрассудной, неожиданной случайности. Сюжетная схема, использованная в Елене, впоследствии станет типичной для греческого романа. Муж и жена, или влюбленные, разлучены, красавицы жене грозят вдали от родины многочисленные искушения, но она остается верной разыскивающему ее мужу, который после ряда приключений находит ее, и разлученные супруги благополучно воссоединяются. Первопричиной всех бедствий в греческом романе обычно является гнев божества. Этот же момент намечен и в Елене. Героиня прогневала богиню Деметру. Схема похищения и нахождения встречается в греческих мифах во многих вариантах. Но у Эврипида мы находим сюжет уже в той форме, которая получила наибольшее распространение в поздней греческой литературе и с той же установкой на изображение добродетельных героев, гонимых капризом случая. Разница состоит, однако, в том, что в романах мифологические персонажи уже заменены обыденными. Много точек соприкосновения с Еленой имеет Ифигения в Тавриде. Согласно мифу, рассказанному в Кипреях, Агамемнон перед отправлением в Трою должен был принести в жертву Артемиде свою дочь Ифигению. Но богиня спасла девушку и перенесла в страну тавров. В Тавриде и происходит действие трагедии Эврипида. Ифигения, жрица Артемиды, и на ней лежит тяжелая обязанность приносить в жертву богине прибывающих в Тавриду чужеземцев. Между тем в Тавриду является Орест и его друг Пилат с целью похитить кумир Артемиды и привести его в Афины. Это необходимо для того, чтобы Орест окончательно освободился от преследующих его эриней. Друзья схвачены и приведены к жрице. С огромным искусством и захватывающей силой разработанная в этой трагедии сцена узнания брата и сестры. Затем следует интрига, сходная с интригой Елены. Обманув царя варваров Фуанта, Ифигения и Орест с Пиладом бегут, захватив с собой кумир Артемиды. А богиня Афина, в земле которой этот кумир отныне должен находиться, запрещает Фуанту преследовать беглецов. Сюжет этой драмы лег в основу трагедии Гёте «Ифигения в Тавриде», 1786 год. Но в то время как у Эврипида мы имеем трагедию, основанную на интриге, «Ифигения» Гёте представляет драму внутреннего развития личности. У Гёте благородная человечность Ифигения исцеляет Ареста от его душевных ран. Для других трагедий, созданных Эврипидом в последние годы жизни, характерно стремление к усложнению действия, нагнетанию эпизодов, росту патетики, разнообразию сценических и музыкальных эффектов. Таковы «Финики-Янки» на сюжет «Семерых против Фив Эсхила». Арест, который сюжетно является продолжением Электры, если отвлечься от ее эпилога. Это тоже один из путей, по которому пойдет дальнейшее развитие греческой драмы. В 408 году Эврипид удалился из Афин и провел конец жизни в Македонии при дворе царя Архилая. В начале 406 года он умер, и его последние трагедии были поставлены в Афинах уже после его смерти. Две из них сохранились – «Вакханки» и «Ифигения в Авлиде». Страница 148.